Глава 26. Диана. Инициатива. «Так вот в чем ты ходила на встречу с ним», — рычит Шейн, открыв дверь. Я застываю в проходе. «Да. И ты все еще уверяешь, вы не на свидании были?» «Не на свидании. Просто сходили в хороший ресторан». Шейн не сводит с меня глаз. «Прошу, скажи, что наденешь это платье, когда будем записывать видео для прослушивания». «Нет, туда я надену полупрозрачное, чтобы было видно, что под ним купальник». «Чёрт!» — стонет он, и тут, наконец, замечает, что я не сдвинулась с места ни на дюйм. «Зайдёшь?» Я не делаю ни шага. «Сначала мы обсудим правила Диксон». «Вечно ты со своими правилами. Можно хотя бы обсудить их внутри, чтобы Найл не стал озвучивать своё ценное мнение?» Это он верно подметил. Я прохожу за Шейном в гостиную и пытаюсь встать не слишком близко к нему. Он принял душ и переоделся после репетиции. От него пахнет мылом. А одет он теперь в серую футболку с эмблемой колледжа Иствуд. И черные спортивные брюки, низко сидящие на стройных бедрах. Наряд не скрывает четких мышц, и мои пальцы аж зудят от желания прикоснуться к ним. «Понравилось тебе мое заявление?» Глаза у него так и сверкают. «Оно прекрасно написано». Неохотно признаю я. «Я знал, что ты оценишь». Он подмигивает и делает шаг в мою сторону. «Давай обсудим правила». Я тут же отступаю на шаг. «Правило всего одно — уважение». Шейн удивленно застывает. «В каком смысле?» «В том смысле, что мы будем уважать друг друга во всех аспектах нашей договоренности. Да, это просто секс. Нет, никаких чувств не будет. Но даже в отношениях друзей с привилегиями требуется определенный уровень уважения. Я тебе не секс-игрушка». Он отшатывается. «Господи, конечно, нет». «И я не хочу, чтобы ты спал с другими». «Я и не собираюсь». Голос у него звучит твердо, уверенно. «Я уже сказал, что больше не хочу спать со всеми подряд. Я ни за что не подвергну тебя никакому риску». «Ладно, хорошо». «Ой, еще презервативы». Заканчиваю я. «Ясное дело». «Тем не менее, я на противозачаточных. Так что если мы оба проверимся, я не против обходиться без резинок». Я тяжело вздыхаю. «Честно говоря, ненавижу их». Шейн снова стонет. «Ты серьезно стоишь там и рассказываешь, как сильно хочешь заняться сексом без презерватива? Ты что ли хочешь, чтобы я прямо тут кончил?» «Если мы оба будем чисты», повторяю я. Он слегка склоняет голову к плечу. «Что тебе больше всего понравилось в заявлении? Чем моя кандидатура выделялась среди остальных?» Я стараюсь не улыбаться. «Я не буду отвечать на этот вопрос». «Не, думаю, стоит. Ты знаешь, что мне нравится. Справедливо будет, если я узнаю, что нравится тебе. Что-нибудь привлекло внимание?» Поколебавшись, я решаюсь. «Возможно, мне понравилась та часть, где ты писала, что любишь покомандовать». Он улыбается. «Да, я так и думал. И почему же?» «Вопрос простой. Потому что я всю жизнь все контролирую, во всех сферах своей жизни. Потому что я стала капитаном команды по черлидингу на втором курсе, а это просто неслыханно. Я командую на тренировках и управляю своим отрядом как хорошо смазанной машиной. В глазах папы и брата я неукротимая сила природы. Я добиваюсь того, чего хочу, на 100% выкладываюсь в каждом проекте, за который берусь. При этом нельзя сказать, что во мне нет гибкости. Я люблю контроль, но не помешана на нем. Если надо, я с легкостью передам бразды правления кому-нибудь другому. Я перфекционист. Но если что-то выходит не идеально, меня этим не сломить. А в сексе я больше всего люблю, когда мне отдают приказы. С уважением, конечно. Потому что чаще всего все контролирую именно я. А те парни, с которыми я встречалась, никогда особо не проявляли инициативу в спальне. Признаюсь я. Ты этого хочешь? Инициативы? Я медленно киваю. Хорошо. Иди в спальню. Тихо говорит он. И жди меня там. Ждать тебя? Эхом откликаюсь я, с трудом сглотнув. Он стоит посреди комнаты, такой высокий и мускулистый, что смотреть на него почти мучительно. Я вижу, как толстый член натягивает ткань черных брюк. Из-за цвета сложно понять, полностью у Шейна встал или нет. Благодаря заявлению, я теперь знаю точные габариты его достоинства. И при мысли о том, каково будет ощутить его внутри, у меня сжимаются бедра. «В спальню», — повторяет он уже резче. Я делаю вдох и без единого слова отправляюсь в спальню. Я изучаю комнату. Опрятно заправленную кровать, мягкий серый коврик в центре и полированный комод из красного дерева. Поверить не могу, на что я решилась. Как я оказалась в спальне Шейна Линдли? Что со мной не так? И где его черти носят? Я слышу, как он двигается по кухне. Слышу, как бежит вода. Он там себе попить наливает. Меня охватывает негодование, пульс ускоряется. Меня беспокоит, как бы он не выставил меня дурой. Но при этом созданное им предвкушение невыносимо. У меня уже действительно болит между ног. Настоящая агония. В ожидании Шейна внутри будто скручивается жаркий тугой узел, а все тело сжимается от желания. Наконец в дверях появляется Шейн. Несколько секунд он просто смотрит на меня, и веки его тяжелеют. Он стаскивает футболку, кидает ее на кресло в углу, и при каждом движении мышцы у него на груди так и ходят ходуном. «Распусти волосы», — бесцеремонно приказывает он. Я снова сглатываю. Не ожидала, что сегодняшний вечер закончится вот так, что я буду, не сопротивляясь, выполнять приказы Шейна Линдли. Без споров, без перебранок и без единого слова, потому что ему не надо говорить, что делать. Я молча снимаю резинку, которая удерживала прическу, и цепляю ее на запястье. Откидываю волосы, провожу по ним пальцами, и они рассыпаются по плечам. В глазах Шейна полыхает пламя. Он стремительно проходит мимо меня и усаживается в изножье кровати, широко расставив мускулистые ноги. «Иди сюда». Я встаю перед ним. У него большие руки. Одной он касается моего колена, потом скользит выше, забирается под подол платья, до самого пояса трусиков танго. Он запускает палец под резинку, дразняще отводит ее, но белье с меня не снимает. Смотрит на меня снизу вверх. Свет люстры падает с потолка прямо на его лицо. И внезапно я понимаю, что глаза у него не просто карие. Они цвета темного ореха с вкраплениями темно-зеленого, цвета буйного тропического леса в ночи. Я стою молча, в ожидании. Он смеется. Тихий хрипловатый звук. В красивых глазах мелькает одобрение. «Мне очень нравится такая покорная Диана Диксон», — тянет он. «Не искушай судьбу», — предупреждаю я, хотя голос у меня дрожит. «А не то вредная стерва вернется». «Вредная стерва никуда и не делась. Она прямо здесь. И умирает от желания». Меня охватывает жар, я отчаянно кусаю губы. Если бы год назад мне кто-то сказал, что я окажусь в спальне Шейна и буду ждать его приказов, я бы рассмеялась этому ненормальному в лицо. «Сними трусики». Он скользит рукой мне под юбку. «А платье оставь». Под аккомпанемент грохочущего сердца я спускаю свои танго и отбрасываю в сторону. Клочок кружева у моих голых ног. «Какая же ты послушная, черт возьми!» Шейн облизывается. «Оседлай-ка меня». Тяжело дыша, я залезаю к нему на колени. Шейн кладет руки мне на талию и медленно скользит ими вверх. Нежно сжимает мне грудь и замирает перед тонкими бретельками платья. Спускает их с плеч, и меня охватывает дрожь предвкушения. Руки у него мозолистые, шершавые, слегка царапают кожу. И резким движением стаскивают платье вниз. Увидев, что лифчика на мне нет, он стонет. Я вообще часто не ношу бюстгальтер. Грудь у меня небольшая, так что и особой необходимости нет. «Какие хорошенькие!» — бормочет он. «Ты назвал мои сиськи хорошенькими?» Губы Шейна изгибаются в улыбке. «А что, не так?» «Они не должны быть хорошенькими. Сексуальными, соблазнительными». «О, поверь мне, они сексуальные. И соблазнительные, и вздернутые, и чертовски хорошенькие». Он обводит полушарие груди большими пальцами. Шероховатые пальцы скользят по чувствительной коже, и терпеть становится почти невыносимо. Когда Шейн проводит по соску, у меня вырывается отчаянный возглас, а бедра толкаются вперед. «Как интересно», — произносит он. «Что?» «Ты чувствительная». Он сжимает сосок большим и указательным пальцами, слегка перекатывает, и я чувствую, что между ног у меня все течет. «Очень чувствительная». Исправляется он с улыбкой. «Тебя когда-нибудь доводили до оргазма, просто посасывая соски?» «Нет, но один раз до этого чуть не дошло», — признаюсь я. Он обхватывает губами один сосок, скользит по нему языком. Я сглатываю стон, ёрзая у него на коленях. «Девочка моя, да ты возбуждена!» — насмешничает Шейн. Он тихо посмеивается, и дыхание овивает мою кожу, все мое тело вибрирует от страсти. А потом он переходит к другому соску, не переставая поглаживать, сжимать и ласкать мою грудь. Видимо, я слишком сильно ёрзаю, слишком яростно толкаюсь, потому что он кладет руку мне на бедро, сдерживая меня. «Чёрт, ты просто умираешь от желания!» Голос подводит меня. «Я хочу...» «Скажи мне, чего хочешь», — бормочет он, лаская языком мой сосок. «Хочу, чтобы ты коснулся меня». «Где?» «Между ног. Пожалуйста, коснись меня». «Господи, я действительно умоляю его. Что со мной творится?» «Нет». Шейн шлепает меня по попе. «Вставай». Я покорно поднимаюсь. Ноги у меня трясутся. Сердце бьется как сумасшедшее. Так сильно, что я чувствую, как оно отдается в висках, в горле. Чувствую, как пульсирует клитор. Шейн проницательно улыбается. Он явно прекрасно понимает, что сотворил с моим телом. «Сними с меня штаны». Дрожащими руками я тянусь к поясу брюк. Такой пылкой прелюдии к сексу у меня еще никогда не было. И ведь я даже не голая. Он сам еще не разделся, по крайней мере, пока. Секунду спустя я стаскиваю с Шейна брюки, и теперь он абсолютно обнажен. При виде его члена у меня захватывает дух. Он весьма внушительных размеров, как я и предполагала. И от этого зрелища все мое тело охватывает странное волнение. Между ног все будто горит. Я хочу ощутить его внутри. Мне нужно ощутить его внутри. Хотя, честно говоря, я даже не знаю, войдет ли он полностью. Шейн медленно, взвешенно проводит рукой по члену, а потом смотрит мне прямо в глаза и говорит: «На колени, Диана».